ночная суета. Снежок за окнами, с тобой сегодня мы решили вместе чудо ждать. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке. Топ-топ, игрушки закружили хороводом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут страну поздравить с Новым годом. Все обиды забудем, темы ссор пустых и все печали дней, как прошлогодний снег. Давай оставим я и ты. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке. Топ-топ, игрушки закружили хороводом. Тик-так, часики идут, бегу страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки и носики бегу страну поздравить с Новым годом. Мы позовем друзей хороших, устроим праздник от души. Каждый миг словами добрыми и стать счастливыми решим. Хлоп-хлоп, хлопушки развешаны на елке. Топ-топ, игрушки закружили хороводом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут страну поздравить с Новым годом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут Новым годом. Нам может быть немного грустно, ведь год прошел, но все равно начнется день другой, наступит Новый год и постучится к нам в окно. Развешаны на елке, топ-топ, игрушки закружили хороводом. Тик-так, часики идут, а стрелки, носики бегут страну поздравить с Новым годом.